Уроки плавания. Сегодня хорошо слышно, как скрипит кресло-каталка проезжающего по коридору старика, хотя в некоторые дни это лишь тихое жужжание. Может, тут играет роль, с какой силой он шлепается в него, или как распределяется его вес. Обычно старик едет в холл и почти все время сидит там, беседуя с входящими или выходящими жильцами. Именно там, несколько дней назад, он впервые со мной заговорил. Я ждал лифта, вернувшись из Итона, с новыми плавками. Итон – крупная сеть канадских универсальных магазинов, просуществовавшая до 1999 года. «Здравствуйте», – сказал он. Я с улыбкой кивнул. «Какой прекрасный летний день!» «Да», — ответил я, — «погода чудесная». Он подвинул кресло, чтобы встать напротив. «Сколько мне лет, как вы думаете?» Я посмотрел на него с удивлением. Тогда он добавил. «Ну давайте, попробуйте догадаться». Я понял, в чем дело. Ему можно было дать около 75, хотя волосы все еще были черные, поэтому я сказал. «65?» Раздался смешок, переходящий в хрип. «В следующем месяце мне будет 77!» Я почти угадал. С тех пор я слышал, как он несколько раз задавал этот вопрос, и все играли по правилам. Липовые догадки варьировались в диапазоне от 60 до 70. Если он бывал приодет, цифра называлась поменьше. Когда старик сидит в холле на диване и смотрит бессмысленным взглядом на парковку, он напоминает мне дедушку. Единственная разница в том, что он сидит с неподвижностью жертвы инсульта, а у дедушки из-за болезни Паркинсона руки и ноги ходили ходуном. Когда дедушка уже не мог держать газету «Бомбей» и «Самочар» так, чтобы ее можно было читать, он шел на веранду и там сидел и смотрел пустым взглядом на машины, проезжающие мимо «Фирош-Шабак». Старейшая газета в Индии, существует с 1822 года. Или махал всем, кого видел во дворе. Рустом Джи, Нариману Ханутии в его «Мерседесе-Бенси» 1932 года, толстой Аи Джакайли с хозяйственной сумкой, кочровали с ведром и длинной бамбуковой шваброй. Португалка, живущая в другой стороне коридора, кое-что рассказала мне о старике. В нашем многоквартирном доме она занимается связями с общественностью. Чтобы собирать и распространять информацию, она позволяет себе без стеснения распахивать свою дверь, если появились какие-нибудь интересные новости. Подглядывать в щель или глазок — это не для нее. Она напоминает мне героиню фильма, кажется, он назывался «Босиком по парку», которая оставляла пустые банки из-под пива на лестничной площадке, чтобы проходивший человек споткнулся и таким образом подал ей сигнал. «Босиком по парку» — мелодраматическая комедия 1967 года. Но португальской женщине, ПЖ, не нужны были банки из-под пива. Громыхания открывающихся и закрывающихся дверей лифта вполне достаточно. За стариком присматривает дочь. Он жил один до инсульта, который совпал с разводом его младшей дочери в Ванкувере. Она вернулась к нему, и они переехали в этот невысокий многоквартирный дом в Дон-Милсе. ПЖ говорит, что дочь ни с кем в доме не разговаривает, но за отцом ухаживает хорошо. Мама тоже хорошо ухаживала за дедушкой, пока его здоровье не ухудшилось и его не перевели в парсийскую многопрофильную больницу. Паркинсон и остеопороз приковали деда к постели. Доктор объяснил, что бедро сломалось не потому, что дед упал, а он упал, потому что бедро, постепенно делаясь все более хрупким, сломалось в тот роковой день. Таков остеопороз. Он выедает кости, и результат становится причиной. «Эта болезнь необычайно широко распространена среди местных парсов», — сказал доктор, но не объяснил, почему. «Одна из загадок. Мы избранный народ, когда речь идет об остеопорозе и о разводе. В Индии самое большое число разводов приходится на парсов. Говорят еще, что парсийское сообщество самое европеизированное. Что здесь результат чего? Опять непонятно, где причина, а где следствие. Для лечения бедра использовали шину Белера. Мама в одиночку мужественно выносила подкладные из судна и накладывала повязки на пролежни, которые вскоре мрачными предвестниками появились у дедушки на спине. Мамайджи из-за больной спины, согнувшейся в три погибели, ничем не могла ей помочь, поэтому требовалось, чтобы я поворачивал дедушку на бок, а мама меняла повязку. Но через 3 месяца врач обнаружил потемнение в дедушкиных легких, и его поглотила мужская палата парсийской больницы. Денег на частную клинику у нас не было. По настоянию мамы я однажды его навестил. Она говорила, что благословение старого человека самое ценное и сильное, оно останется со мной на всю жизнь. палате стояло несколько рядов кровати, шум был ужасный, запахи тошнотворные, так что даже хорошо, что дедушка большую часть времени пребывал в полубессознательном состоянии. Но мне следовало навещать его чаще. Когда еще до Паркинсона он выходил погулять, он приносил мне и перси, розовые и белые миндальные орешки в сахаре. Всякий раз, вспоминая дедушку, я вспоминаю эти орешки и думаю, мне надо было чаще его навещать. Еще я об этом подумал, когда наш сосед, владелец телефона и потому чрезвычайно уважаемый человек, прислал своего сына сказать, что звонили из больницы и сообщили, что час назад дедушка умер. Почтальон звонил в дверь, как всегда, долго и безотрывно. Мама пошла открывать, собираясь высказать ему свое недовольство, но потом передумала. Не хотела рисковать. Почтальон может и отомстить, этим почтальонам ничего не стоит уничтожить письмо. В наши дни работники стали много о себе воображать, вышагивают везде, как павлины, а все после лозунга «Вшив сено», что «Махараджра» для махараджрицев, после постоянной угрозы забастовок и бомбейской банды, без всякого уважения к населению. Всеобщая забастовка в Индии, хинди. Хуже всего ведут себя водители автобусов и кондукторы, как будто автобусы — это их собственность, и они делают пассажирам одолжение. Звонят в звонок, когда ты еще не успел войти. Водитель нарочно жмет на тормоз и движется толчками, чтобы стоящие пассажиры потеряли равновесие, а кондуктор хамит, если у тебя нет нужной мелочи. Но когда мама увидела конверт с наклейкой «Авиа» и с канадской маркой, ее лицо просияло. Она сказала почтальону «Подождите» и пошла за монеткой в 50 пайс. «Вот вам небольшой бакшиш», — сказала она, потом закрыла дверь, поцеловала конверт и побежала с криком «Мой сын прислал письмо!» Бакшиш. Чаевые. Плата за мелкую услугу. Хинди, урду. Отец оторвал взгляд от газеты и сказал «Не сходи с ума, просто прочитай, ты же знаешь, какие он пишет письма. Несколько строчек пустых слов». «Я в порядке, надеюсь, вы тоже, ваш любящий сын. Такие письма я и письмами-то не назову». Мама открыла конверт, вынула единственный листочек и начала молча читать. Радость, осветившая ее лицо при получении письма, постепенно исчезла. Отец, заметив это, понял, что был прав. Он сказал, «Читай вслух, я тоже хочу услышать, что наш сын пишет на этот раз». И мама прочла. «Мои дорогие мама и папа, прошедшая зима была ужасна. Весь февраль и март у нас были рекордно низкие температуры, и первый официальный день весны был холоднее, чем первый официальный день зимы. Но сейчас становится теплее. Похоже, лето будет хорошее и теплое. Вы спрашивали про мою новую квартиру. Она маленькая, но совсем неплохая. Это просто короткое сообщение, чтобы вы знали, что я в порядке, и не беспокоились. Надеюсь, дома все окей». После того, как мама положила письмо обратно в конверт, отец сказал, что все в жизни сына сокрыто молчанием и тайной. «Я до сих пор не понимаю, зачем он в прошлом году потрудился к нам приехать, если ему нечего было сказать. Каждое его письмо — это короткое сообщение, чтобы мы не беспокоили. А о чем, по его мнению, нам беспокоиться? О его здоровье? В той стране все едят хорошо, и работающие, и безработные. Ему надо бы беспокоиться о нас при здешнем черном рынке и карточках. Он что, уже забыл, как каждую неделю ходил в магазин отоваривать карточки и стоять в очереди? И что это за описание квартиры совсем неплохая? А если мне понадобится метеорологическая сводка о канадской погоде, то я могу поехать вместе с Нариманом Хансетией из корпуса A в мемориальную библиотеку имени Каважи Фрамджи. Там есть газеты со всего мира». Сегодня жарко. Две женщины загорают на травке неухоженной лужайки на краю парковки. Мне их хорошо видно из кухни. Они в бикини, и мне хочется рассмотреть их поближе. Но бинокля у меня нет, и машины тоже нет, чтобы выйти ленивой походкой и притвориться, что копаюсь под капотом. Обе женщины соблазнительно сияющие. Время от времени они втирают в кожу лосьон. На живот, внутреннюю сторону бедер, плечи. Потом одна просит вторую развязать верх купальника и втереть немного под ним. Ложится на живот с развязанным верхом. Я жду. Молюсь, чтобы, когда придет время перевернуться, жара и солнечное марево заставили ее забыть, что купальник развязан. Но солнце не такое жаркое, чтобы совершить для меня это чудо. Им пора идти в дом, и женщина переворачивается, умело придерживая чашечки, а затем вновь завязывает верх. Обе поднимаются, берут полотенца, лосьоны, журналы и возвращаются в здание. Мне выпадает возможность увидеть их ближе. Мчусь вниз по лестнице в холл. Старик здоровается и спрашивает. «Снова вниз? «За почтой», — бормочу я. «Сегодня суббота», — хихикает он. Почему-то ему это кажется очень смешным. Слежу за дверью, выходящей на парковку. Через стекло вижу, что они подходят. Спешу к лифту и жду. Замечаю, что после яркого солнца их глаза с трудом привыкают к сумраку холла, и они уже не кажутся мне такими привлекательными, как из окна кухни. Приезжает лифт, и я придерживаю дверь, приглашая их войти, как мне думается, галантным жестом. В флуоресцентном свете вижу морщинистую кожу, стареющие руки, провисшие зады, варикозные вены. Закончилась блестящая шутка, которую сыграли со мной солнце, лосьон и расстояние. Выхожу, а они едут дальше на третий этаж. Мне предстоит готовиться к вечеру понедельника, моему первому уроку плавания. Средняя школа, расположенная позади нашего здания, предлагает, кроме обычного набора кружков макраме, керамики и гончарного дела, занятия для начинающих взрослых. Женщина за стойкой регистрации вполне дружелюбна. Она дает мне возможность удовлетворить непреодолимое желание объяснить свое неумение. «Вы из Индии?» — спрашивает она. Я киваю. «Надеюсь, вас не смутит мой вопрос, но мне любопытно, потому что несколько минут назад одна пара из Индии, муж и жена, тоже зарегистрировались. В Индии плавание не очень распространено?» «Наоборот», — отвечаю я. «Индусы плавают как рыбы. Я исключение из правила. От моего дома до пляжа Чаупати в Бомбее всего 5 минут пешком. Это один из самых красивых бомбейских пляжей. Или был одним из самых красивых, пока его не изгадили. Как бы там ни было, хотя мы жили близко, плавать я так и не научился. Такое случается». «Да», — сказала она, — «так иногда бывает. Вот я, например. Не умею кататься на велосипеде. Всегда боялась на него забираться. Думала, что обязательно упаду». За мной скопилась очередь. «Было приятно с вами поговорить», — сказала она. «Надеюсь, вам понравится наше занятие». Искусство плавания оказалось в западне, зажатое между дьяволом и глубоким синим морем. Дьяволом были деньги, которых вечно не хватало, что делало недоступным частные клубы для пловцов. А глубокое синее море на пляже Чаупати было серым и мутным от мусора, слишком грязным, чтобы в него погружаться. Время от времени мы с мамой устраивали испытания своему мужеству, и она водила меня на пляж, где пыталась научить плавать. Но, плескаясь в воде, мы выдерживали лишь несколько минут. Рано или поздно что-нибудь всплывало и касалось наших ног, бедер или пояса, в зависимости от того, насколько глубоко мы заходили. Нам становилось противно, и мы вылезали на берег. Образ воды периодически возникает в моей жизни. Пляж Чаупати, а теперь бассейн в средней школе. Этот универсальный символ жизни и возрождения меня только расстраивает, и больше ничего. Может, бассейн все же изменит столь плачевную тенденцию? Когда образы и символы встречаются в таком изобилии, простираясь или катаясь волнами по странице без хитростей и уловок, хочется сказать, как они очевидны и безыскусны. Символы, в конце концов, должны быть неподвижными и нежными, как капельки росы, маленькими, однако переливающимися разнообразными смыслами. Но что происходит, когда на странице самой жизни ты встречаешь постоянно колышущееся, обхватывающее тебя со всех сторон огромное грязное море? Капелькам росы и океанам определено место, каждому свое. Нариман Хансатия, несомненно, знал это, когда рассказывал свои истории ребятам из Фирозшабад. Море в Чаупати было обречено принимать ежедневные жизненные отправления в их конечной стадии. Казалось, что чем грязнее оно становится, тем больше привлекает людей, уличных мальчишек, нищих и бродяг, которые копаются в выброшенном на берег мусоре. Или, возможно, это толпы людей сделали море еще грязнее. Еще один случай, когда причины и следствия размываются, не поддаваясь распознаванию. Во время многих религиозных праздников по окончании положенных церемоний море также использовалось как хранилище предметов культа. Но такое использование должно быть нормировано, как выдача риса и керосина. Праздник Ганеша Чатуртхи под аккомпанемент барабанов и множества духовых инструментов людские процессии несли глиняные фигуры бога Ганеши с гирляндами и разнообразными украшениями. Музыка становилась все более безумной, чем ближе они подходили к Чаупати и к месту погружения в море. Был еще день кокоса, хотя он не пользовался такой же популярностью, как праздник Ганеша Чатуртхи. С точки зрения стороннего наблюдателя, бросание кокосов в море не такое уж красочное зрелище. Кроме того, мы использовали море, чтобы выбрасывать в него то, что осталось от парсийских религиозных праздников, в том числе цветы или пепел сандалового дерева, сгоревшего на священном огне. Их нельзя выкидывать с обычным мусором, но положено вручать заботам Авана Язада, владыки моря. Ему уже отдавались и ненужные вещи, которые, однако, было жалко выбросить, например, старые фотографии. После смерти дедушки мы тоже кое-что отнесли в море. Начался прилив. Мы всегда сверялись с газетой, когда собирались совершать такие ритуалы. Отлив означал бы, что нам придется долго идти по топкому песку, пока не добредем до воды. Большая часть вещей затем часто выносится волнами на берег, но мы пытались забросить их как можно дальше, и после этого ждали еще несколько минут. Если вещи сразу же не приплывали назад, можно было притвориться, что их теперь будет постоянно хранить Аван Язад. Мысль утешительная. Всего, что мы отправили в море, я не помню, но в пакете точно лежали дедушкины щетка и гребень, кушти и пилюли кимодрин, которые помогали ему справляться с болезнью Паркинсона. Наши с мамой попытки плескания в море завершились по причине отсутствия энтузиазма с моей стороны. Мама тоже не очень настаивала из-за мусора. Но моей главной проблемой были мальчишки-беспризорники, похожие на голых рыбок, с маленькими бодрыми пенисами, дразнившие меня своим искусством, которые плавали под водой и неожиданно выскакивали вокруг меня или притворялись, что мастурбируют. Хотя, думаю, они еще были слишком маленькие, чтобы достичь эякуляции. Я чувствовал себя неловко. Оглядываясь назад, удивляюсь, что мы с мамой вообще так долго туда ходили. Разглядываю плавки, которые купил на прошлой неделе. «Король серфинга», написано на ярлыке, «сделано в Канаде» и «Фабрику Канада». Я понемножку учил французский по двуязычным ярлыкам в супермаркете. Эти плавки очень гладкие, в обтяжку, и расстояние от пояса до верхней части выпуклости минимальное. Не знаю, как у меня все в них поместится, хотя я, конечно, не хвастаюсь. Надел их, чтобы померить, и чувствую, что кончик члена маячит опасным образом близко к выходу. Прямо скажем, слишком близко, чтобы скрывать мои неизбежные фантазии в связи с уроками плавания. Роскошная женщина в группе начинающих, при виде которой я мгновенно испытаю возбуждение, заметив украдкой размеры моего желания, посмотрит мне прямо в глаза и, не таясь, пойдет со мной, желая почувствовать наслаждение от моего соблазнительно смуглого азиатского тела, заинтриговавшего ее своей необычностью и высвободившего в ней на уроке плавания неконтролируемые порывы страсти. Я бросаю итонский пакет и обертку в мусорное ведро. Плавки стоили $15, столько же, сколько 10 еженедельных уроков. Пакет с мусором почти полный. Я завязываю его и выношу. В коридоре пахнет лекарствами. Старик, наверное, только что вернулся к себе. ПЖ открывает дверь и говорит: «Две дамы с четвертого этажа сегодня утром лежали на солнце, в бикини. Очень мило», — говорю я и иду к мусоропроводу. Она напоминает мне Наджамай из Фирошабак, хотя та занималась делом своей жизни несколько тоньше. ПЖ скрывается за дверью. Ответ пришлось писать маме, потому что папа сказал, что не хочет писать сыну, пока тот сам не напишет ему что-то вразумительное. Слишком давно он игнорирует все папины вопросы. А если он желает держать свою жизнь в секрете, то прекрасно, но от отца писем больше не получит. Однако, когда мама начала писать, папа подошел и, заглядывая ей через плечо, стал говорить, какие вопросы задать, потому что если они будут задавать одни и те же вопросы, может, до него дойдет, что их интересует все происходящее в жизни сына. Папа сказал: «Давай спроси у него, чем именно он занимается в страховой компании. Скажи, пусть запишется на какие-нибудь курсы в вечерней школе. У них там все так продвигаются. Скажи, чтобы не расстраивался, если работа пока только канцелярская. Будет хорошо работать, получит повышение. Напомню, что он зороастриец. Монашни, гавашни, кунашни. Лучше напиши еще и перевод. Добрые мысли, добрые слова, добрые дела. Он уже, наверное, забыл, что это значит. И скажи ему, чтобы молился хотя бы 2 раза в день и не забывал про кушти». С грустью, записывая все это, мама не верила, что сын до сих пор носит судру и кушти. И она удивилась бы, узнав, что он помнит молитвы. Когда она спросила сына, не надо ли прислать новые судры, он сказал: «Не беспокойся. Зороастрийское общество в Онтарио импортирует их из Бомбея для своих членов, и это было очень похоже на выдумку. Но она оставила все в руках Господа. Ибо что можно сделать, живя в 10 000 миль оттуда? Только писать письма и надеяться на лучшее». Потом она запечатала письмо, а адрес, как всегда, написал отец, потому что у него почерк гораздо аккуратнее. Это важно, ведь она не хотела, чтобы канадский почтальон ошибся. Она сама отнесла письмо на почту. Нельзя было никому доверять с тех пор, как на отправку корреспонденции поднялись цены, потому что люди просто отрывали марки для собственного использования, а письмо выбрасывали. Единственный надежный способ — передать письмо сотруднику почты и заставить его погасить марку у вас на глазах. На парковке Берта наш суперинтендант кричит на своего сына. Он возится с микроавтобусом. Это происходит каждое воскресенье, если погода хорошая. Наверное, все дело в микроавтобусе. Берте он не нравится, потому что я наблюдал мать и сына в других, более дружелюбных ситуациях. Берта — крупная, скуластая женщина из Югославии. О ее национальности мне поведала ПЖ. Берта говорит на весьма грубом, рубленном английском. Я слышал, как в холле она выговаривала жильцам за поздно внесенную квартплату и невычищенные ворсовые фильтры в сушилках. Говорит она поразительно. Слова падают, как валуны и булыжники, и невозможно предугадать, где и как случится очередной камнепад. Но ее славянские вопли, адресованные сыну, другое дело. В этом случае слова летят быстро и неуклонно, как высокоточные снаряды, которые всегда бьют в цель. В конце концов, сын с отвращением захлопывает капот, вытирает тряпкой руки и идет с мамой Бертой в дом. Муж Берты работает на фабрике, но каждый месяц теряет несколько рабочих дней, когда попадает под власть алкоголя. Берта зовет его алкашом. Это слово часто используется в такие дни в ее славянских тирадах. Только его я и могу разобрать, когда оно грузно вываливается из ее летящих плотным строем югославских фраз. Муж сидит в холле, покачиваясь и принимая от жены словесную порку. Мешки под покрасневшими глазами, обвислые усы, небритый подбородок и грязные волосы совершенно беззащитны перед ядовитыми колкостями. Яд действует одинаково во всех языках, исторгаемыми из глубины мощной арбузоподобной груди Берты. Никто не может заставить ее смутиться или вспомнить о своем положении и замолчать. Никто, кроме старика, который только что появился. «Доброе утро!» — говорит он. И Берта поворачивается, перестает орать, улыбается. Ее муж встает и устанавливает кресло старика в удобном месте. В холле будет тихо, пока там сидит старик. Все безнадежно. Мой первый урок плавания. Я испугался воды. Интересно, когда это случилось? Ведь я любил плескаться в волнах в Чаупати. А тут всего лишь бассейн. Откуда взялся этот ужас? Попытаюсь вспомнить. Имея на вооружении короля серфинга, вхожу в школу и иду к бассейну. К доске объявлений прикреплен листок с инструкциями для новичков. Все должны принять душ, после чего в 8 часов собраться у неглубокого конца бассейна. Когда я захожу в душевую, оттуда выходят трое молодых ребят, наверное, из предыдущей группы. Один из них зажимает себе нос, второй начинает негромко напевать. «Чурки все воняют карри!» Третий, обращаясь к первым двум, говорит: «Скоро вся вода будет со вкусом карри». Все трое уходят. Наша группа смешанная, но роскошной женщины из моих фантазий в ней нет. Приходится довольствоваться другой. В сплошном розовом купальнике, с каштановыми волосами и несколько выпирающим животом. С виду ей лет 35. Ничего особенного. Инструктора зовут Рон. Почувствовав некоторую нервозность в группе, он пытается вселить в нас энтузиазм. Наконец мы в воде, в том конце бассейна, где не глубоко. Рон показывает, как лежать на спине, и спрашивает, кто хочет попробовать. Вызывается розовый купальник. Он ее поддерживает, просит откинуться назад и погрузить голову в воду. У нее хорошо получается. И когда мы смотрим на ее лежащее на воде тело, я замечаю то, что не было видно на суше. Вьющиеся волоски, случайно выбившиеся из-под треугольника, покрытого розовым спандексом. Язычки волн, плещущиеся вокруг этой дельты, словно лаская и дразня, заставляют каштановые волоски оживать самым соблазнительным образом. Гребни и впадины маленьких волн, возникших благодаря движению наших тел, послушно омывают ее, и завитки то свободно колышутся внутри гребня, то прилипают к мокрым бедрам, сев на мель из-за неизбежных волновых впадин. Я мог бы бесконечно на это смотреть. И мне хочется, чтобы демонстрация лежания на воде никогда не закончилась. Потом нам показывают, как надо двигать ногами, схватившись за поручень и опустив лицо в воду. В лежании на воде и болтании ногами проходит почти час. Все это время я пытаюсь не упускать из виду розовый сплошной купальник, наблюдая краем глаза с разных углов выбившихся лобковые волоски. Наконец Рон вызывает желающего для последней демонстрации, и я выхожу вперед. К моему ужасу, инструктор ведет группу к другому концу бассейна. Там, где глубина 4,5 метра. Вода такая прозрачно-голубая, что видно дно. Рон берет металлический обруч, прикрепленный к длинной деревянной палке. Он предлагает мне взяться за обруч, прыгнуть в воду и попробовать перебирать ногами. А он будет палкой меня направлять. «Совершенно безопасно», — говорит он. Демонстрация того, как движение ногами заставляет тело плыть вперед. Отказываться поздно. Кроме того, я так испуган, что не смог бы найти подходящих слов, даже если бы захотел. Все, что он говорит, я делаю как во сне. Момент прыжка не помню. А потом понимаю только, что глотаю воду и барахтаюсь изо всех сил, цепляясь за обруч, потому что жизнь моя явно висит на волоске. Рон подтаскивает меня к поручню и помогает вылезти. Группа хлопает. Мы расходимся, и у меня в голове одна мысль. А что было бы, если бы я отпустил обруч? Подо мной 4,5 метра воды. Меня передергивает, и я делаю несколько глубоких вдохов. Ну все. На следующей неделе не пойду. Инструктор — человек безответственный. Или его совершенно не волнуют жизни цветных эмигрантов. Вспоминаю троих парней. Может, бассейн — это прибежище какой-то российской организации, поставившей своей целью уничтожение всех цветных пловцов, чтобы вода оставалась чистой, и никто не глазел похотливо на их белокожих сестер. Лифт поднимает меня наверх. Грохочут дверцы, когда я заворачиваю в коридор с запахом лекарств, из своей квартиры высовывается ПЖ. «Сегодня вечером Берта громко кричала на мужа», — сообщает она мне. «Ну и хорошо», — отвечаю я, и она недовольно хмурится. Старик сидит в холле, на руках у него толстые шерстяные варежки. Интересуется, как я поплаваю. Наверное, видел, как я уходил вчера с полотенцем. Говорю, что неплохо. «Когда-то я много плавал, полезно для кровообращения». Он хрипло дышит. «У меня все время холодные ноги, холодные, как лед, и руки тоже». Лето заканчивается, и я глупо отвечаю. «Да, сейчас уже не так тепло». При мысли о следующем уроке плавания мне становится худо. Но, перебирая в памяти тот кошмарный понедельник, вспоминая выбившиеся из-под купальника каштановые волоски. Они неудержимо меня влекут, и я решаю пойти. Конечно, это ошибка. На сей раз мне страшно опускаться в воду даже в том конце, где мелко. Все уже окунулись, а я все еще стою наверху. Чувствую себя довольно глупо и соскальзываю в воду. Инструктор Рон говорит, что мы начнем с повторения техники лежания на воде. Я не тороплюсь. Наблюдаю, как женщина в розовом сплошном обтягивает свой купальный костюм и опрокидывается назад, чтобы добиться идеального лежания на воде. Но меня ждет разочарование. Сегодня розовый треугольник из спандекса полностью обтягивает тело. Ничего из-под него не выбивается. Ни пушинки, ни волосинки. Нет даже раздражения после депиляции. Как на подретушированных телах моделей из гламурных журналов. Пустота ее безупречно упакованного холмика — чистое предательство. Теперь она подстрижена под одну гребенку с остальными женщинами в группе. Зачем ей это понадобилось? Из-за груза разочарования мне еще тяжелее управляться с водой, и она все чаще попадает мне в легкие. В нервном возбуждении все оставшиеся от часа минуты я пытаюсь держаться на поверхности, дрыгаю ногами и каждые 2 секунды высовываю голову, чтобы глубоко вдохнуть и постоянно иметь запас драгоценнейшего воздуха, но при этом выгляжу чересчур взволнованным и теряю всякое достоинство. На следующие уроки не иду. После 3 пропущенных мне звонит инструктор Рон. Говорю, что у меня был грипп, и я до сих пор плохо себя чувствую, но постараюсь прийти на следующей неделе. Больше он не звонит. Мой король серфинга сослан в ящик с ненужными вещами. Общий счет потерь — 1 фантазия и $30. И никакого водного возрождения. Бассейн, как и пляж Чаупатти, родил мертвого младенца. Но между ними есть разница. Вода означает возрождение, только если она чистая и очищающая. В Чаупатти вода была грязная, в бассейне нет. Невозможность плавать в грязи должна означать нечто отличное от невозможности возродиться. Невозможность символической смерти? Равняется ли она успеху в символической жизни? Смерть символической невозможности? Смерть символа? Что значит такое уравнение? Почтальон принес не письмо, а посылку. Он улыбался, так как знал, что при получении корреспонденции из Канады ему неизменно гарантирован бакшиш. А в этот раз, поскольку пришла посылка, мама дала ему целую рупию. Так обрадовалась. На посылке, кроме марок, было очень много других наклеек. И бандероли, и печатные материалы, и красная бумажка с надписью «Застраховано». Мама показала посылку отцу, открыла ее и приложила обе руки к щекам, не в состоянии вымолвить ни слова из-за невероятного удивления и счастья. К ее глазам подступили слезы, а она все улыбалась, пока, наконец, папа не выдержал. Он встал и подошел к столу. Когда папа увидел, что в посылке, он тоже удивился и обрадовался. Начал улыбаться. Потом обнял маму, сказав: «Наш-то сын, оказывается, писатель, а мы даже не знали, он ничего нам не говорил. Мы все думаем, что он трудится в страховой компании, а он написал сборник рассказов. Все эти годы в школе и колледже он скрывал свой талант, заставлял нас думать, что он обычный мальчик из Ферошабак, который кричит и валяет дурака на площадке. А теперь такой сюрприз». Потом папа открыл книгу и сразу принялся читать по дороге назад к креслу, а мама в волнении и все еще держа его за руку, пошла рядом с ним со словами, что это нечестно, почему он должен читать первый, она тоже хочет. И они договорились, что он прочитает первый рассказ, потом даст ей, чтобы она тоже прочитала, и таким образом они будут передавать книгу друг другу. Мама сняла и выбросила скрепки с конверта с пузырьковой пленкой, в которой сын упаковал книгу. Потом распрямила согнутые края конверта и аккуратно сложила его вместе с другими конвертами и письмами, хранившимися со времени его отъезда. Начинают опадать листья. Я научился различать только кленовые. Дни уменьшаются, как кроны деревьев. У меня появилась привычка долго гулять по вечерам. Когда я выхожу, старик сидит в холле и машет мне. К моему возвращению холл обычно уже пуст. Сегодня меня разбудило доносящееся с улицы скрежетание. От него у меня мурашки пошли по коже. Я подошел к окну и увидел, как Берта сгребает на парковке листья. Не на ухоженном участке с краю, а на самой парковке. Скребет по черному гудрону. Я вернулся в постель, накрыл голову подушкой и не снимал ее до полудня. Вечером я возвращаюсь с прогулки, ПЖ выскакивает на грохот лифта и говорит: «Берта сегодня набила листьями 6 больших черных мешков для мусора». «6 мешков?» — откликаюсь я. «Надо же!» С тех пор, как похолодало, сын Берты по воскресеньям не возится с микроавтобусом у меня под окном. И я могу поспать подольше. Около 11 снаружи раздается какой-то шум. Потянувшись, я включаю радиочасы. День солнечный, занавески ярко освещены. Из любопытства встаю и вижу на парковке у входа в здание черный Oldsmobile 98. Старик, весь закутанный, сидит в кресле-каталке. На его шее в несколько слоев намотан шарф, как будто с целью ее обездвижить, на манер воротника шанса. Его дочь и какой-то другой человек, владелец машины, помогают ему встать с кресла и сесть на переднее сиденье, подбадривая словами вроде «Вот так! Это нетрудно! Молодчина!». Из открытой холл-двери Берта тоже кричит нечто подбадривающее, но в ее случае это лишь слово «Да», повторяемое с разной громкостью, высотой и варьированием длины гласного. Возможно, незнакомец — сын старика. У него такие же черные, как смоль, волосы и проницательные глаза. Может быть, старику стало плохо, и ему требуется срочная медицинская помощь? Но я быстро отбрасываю эту мысль. Здесь не Бомбей, приехала бы скорая. Вероятно, они просто берут его покататься. Если этот человек — его сын, то интересно, где он был все это время? Старик, наконец, усаживается в переднее кресло, каталка убрана, в багажник, и они отъезжают. Тот, кого я принял за сына, поднимает глаза, и прежде чем я успеваю ретироваться, видит меня в окне, поэтому я машу ему рукой, и он машет в ответ. Днем я отношу в прачечную кучу одежды. В обеих стиральных машинах завершился цикл, и одежда внутри ждет, когда ее переложат в сушилку. Следует ли мне вынуть ее и положить сверху на сушилку, или подождать? Решаю ждать. Через несколько минут приходят две женщины. Обе в банных халатах и курят. Я не сразу узнаю в них два моих разочарования, загоравших летом в бикини. «Не надо было ждать. Вы могли вынуть одежду и начать стирать, дорогуша», — говорит одна. У нее шотландский акцент. Этот акцент — один из немногих, которые я научился распознавать, как и листья клёна. «Ну, — говорю я, — некоторым может не понравиться, что чужой человек трогает их одежду». «Вы не чужой, дорогуша», — отвечает она. «Вы живете в этом доме. Мы вас видели раньше. К тому же у вас чистые руки», — включается в разговор другая. «До моих вещей можете дотрагиваться, когда хотите». Старая рогатая корова. Интересно, что у них под халатами? Оказывается, немного. Я это узнаю, когда они наклоняются, чтобы переложить вещи в сушилки. «До скорой встречи», — говорят они, и уходят, оставив меня в эротическом возбуждении от дыма духов и ложбинки меж грудей. Я запускаю стиральные машины и ухожу. а когда возвращаюсь, сушилки уже пусты. ПЖ сообщает. Сегодня сын вывез старика покататься. У него большая и красивая черная машина. Не желая упустить свой шанс, я вставляю. Oldsmobile 98. Что? Машина. Это Oldsmobile 98. Ей совсем не нравится, что информация исходит не от нее, а от меня. Она явно недовольна и уходит к себе с кислой миной. Мама и папа заканчивают первые 5 рассказов. И мама очень расстраивается, прочитав некоторые из них. Говорит, он, наверное, там очень несчастен. Все его истории про Бомбей, он вспоминает каждую мелочь из своего детства. Все время о нем думает, хотя находится в 100 000 миль отсюда. Мой бедный сынок. Я думаю, он скучает по дому, по нам, по всему, что оставил, потому что если бы ему было там хорошо, он не писал бы про это, ведь там столько новых идей, которые дает новая жизнь. Но папа с ней не согласен. Говорит, что это вовсе не означает, что сын несчастлив. Все писатели работают одинаково. Они обращаются к памяти и опыту, и из них создают истории, кое-что изменяя, кое-что добавляя, кое-что придумывая. Все писатели прекрасно помнят подробности своей жизни. Мама спросила, как ты можешь знать точно, он вспоминает все это, потому что писатель? Или он начал писать, потому что несчастен, думает о прошлом и хочет его сохранить, сочиняя рассказы? Тогда папа говорит, твой вопрос неразумен, и в любом случае сейчас моя очередь читать следующий рассказ. Пошел первый снег, воздух бодрит. Снег не очень глубокий, около 5 сантиметров, и вполне подходит для прогулок. Мне говорили, что эмигранты из жарких стран радуются снегу в первый год. Может, потом еще пару лет. Но потом неизбежно наступает страх, и приближение зимы вызывает у них хандру и беспокойство. С другой стороны, если бы не мой разговор с женщиной, у которой я регистрировался на курсы плавания, люди говорили бы, что в Индии никто не умеет плавать. Берта на улице. Убирает снег с дорожки на парковке. У нее тяжелая и широкая лопата, которой она орудует мастерски. Меня постоянно беспокоят старые батареи в моей квартире. Они не перестают на разные лады издавать звуки смертельной агонии и по настроению становятся то горячими, то холодными, то холодными, то горячими. Их температуру контролировать невозможно. Спустившись в холл, говорю об этом с Бертой. Там сидит и старик. Его подбородок, кажется, еще глубже ушел в грудь, а лицо стало желтовато-серым. «Ничего, волнения не надо, нет причин», — говорит Берта, роняя вокруг меня грубо вырубленные глыбы слов. «Батарея не работать, вы говорите мне. Вам холодно, вы идите ко мне, я вас согреть». И она со смехом широко раскрывает объятия. Я отступаю, она наступает. Сначала груди, потом она. Как будто на меня надвигаются бравые носы 2 ледоколов. Она смотрит на старика, оценил ли он сцену. «Вы не бояться, я спасать и согревать». Но старик смотрит на улицу, на падающие снежинки. О чем он думает, глядя на них? О детстве, о снеговиках в шляпах и с трубками, об игре в снежки, о снежном Рождестве и о рождественских елках. О чем буду думать я, состарившись в этой стране, когда буду сидеть и смотреть на падающий снег? Мне уже поздно лепить снеговиков и играть в снежки. У меня останутся лишь воспоминания о детских мыслях и мечтах, родившихся из заснеженных видов и зимних чудес на рождественских открытках, таких популярных в Бомбее. Мои снеговики, снежки и рождественские елки рассыпаны по страницам книг Эннет Блайтон среди приключений Великолепной пятерки, 5 юных сыщиков и Тайной семерки. Мне труднее, чем старику, забыть свои снежинки, потому что мои никогда не тают. Наконец это случилось. Отопление отказало. Не как обычно, то есть, то нет. Отказала окончательно. Сдохла. Батареи ледяные, как и все вокруг. Нет горячей воды, естественно. Ведь радиаторы нагреваются, когда горячая вода циркулирует по трубам. Или наоборот. Нет горячей воды, потому что она перестала циркулировать в радиаторах? Мне все равно. Я слишком замерз, чтобы выяснять причинно-следственные отношения. Может, здесь связи вообще нет? Быстро одеваюсь, влезаю в зимнюю куртку и спускаюсь в холл. Лифт не работает, потому что нет электричества. Иду по лестнице. Внизу уже собралось несколько жильцов, и Берта объявила, что она позвонила в администрацию. Они посылают человека. Поднимаюсь к себе наверх. Всего на 1 этаж. Лифт — просто дурная привычка. В Ферошшабак лифты были, как правило, сломаны. По лестнице выхожу в коридор рядом с квартирой старика. Думаю о его холодных ногах и руках. Должно быть, без отопления ему совсем плохо, бедняги. Иду по длинному коридору. Чувствую, что что-то не так, но не могу понять, что. Смотрю на ковер, потолок, обои на стенах. Все кажется таким же, как всегда. Может, это ощущение холода делает все необычным? ПЖ открывает дверь. Вчера у старика случился второй инсульт. Его увезли в больницу. Запах лекарств. Вот в чем дело. Его нет в коридоре. В рассказах, которые папа успел прочитать, все парсийские семьи, по его словам, бедные или среднего достатка. Но это нормально. Он также не против, чтобы зерна для рассказов брались из тягот их собственной жизни. Но должно же быть в этих историях хоть что-то позитивное. Ведь парсам есть чем гордиться. Знаменитое семейство Тата и их вклад в развитие сталелитейной промышленности или сэр Дин Шоу Петит, развивший текстильную промышленность и сделавший Бомбей Манчестером Востока, или Дадабхай Наарджи, видный участник освободительного движения, первым использовавший слово «сварадж» и первый парс, избранный в британский парламент, где он продолжал вести свою кампанию. Сварадж – самоуправление, санскрит. Термин связан с концепцией независимости Индии от Великобритании. Сыну следовало бы ввести в свои рассказы какие-нибудь из этих замечательных фактов, иначе что подумают люди, читающие его книгу, те, кто ничего не знают о парсах? Что все парсы сплошь вздорные и нетерпимые, когда на самом деле это самая богатая передовая народность Индии, больше всех занимающаяся благотворительностью, и разве ему надо объяснять собственному сыну, что парсы имеют репутацию щедрых людей, уважающих семейные ценности? Он мог бы написать что-то и об истории, о том, как в 7 веке парсы пришли в Индию из Персии, спасаясь от мусульманского преследования, и являются потомками Кира Великого и огромной Персидской империи. Мог же он сочинить рассказ об этом, так ведь? Мама сказала, ей больше всего нравится, что сын так хорошо все помнит и так красиво об этом пишет, даже о грустных вещах. И хотя он кое-что изменил и придумал, в написанном есть правда. «Надеюсь, — сказал папа, — что будет какой-нибудь рассказ, основанный на его канадском опыте. Тогда мы что-то узнаем о жизни нашего сына там, хоть не из писем, так по рассказам. Но пока они все о парсе в Бомбее, а тот, где говорится о человеке, сидящем на унитазе на корточках, позорный и отвратительный, хотя иногда смешной. И должен признаться, я и правда смеялся. Но откуда у сына такие фантазии? В чем их смысл?» Мама тоже сказала, что хотела бы истории про Торонто и про тамошних жителей. «Меня удивляет, — сказала она, — почему он об этом ничего не пишет? Особенно если учесть, что, по твоим словам, писатели используют для своих сочинений собственный опыт». На что папа ответил: «Это правда, но, возможно, он не использует свой канадский опыт, потому что еще рано». «Что значит рано?» — спросила мама. И папа объяснил, что писателю требуется 10 лет после события, чтобы он мог использовать его в книге. Именно столько надо, чтобы опыт был внутренне переработан и осознан, продуман и осмыслен неоднократно. Он преследует писателя, и писатель, в свою очередь, постоянно к нему возвращается, если этот опыт достаточно ценен, пока, наконец, писатель не почувствует уверенность, что может использовать его по своему усмотрению. Но это всего лишь теория, которую я где-то вычитал. Может быть, она верная, может и нет. «Это значит, — сказала мама, — что сейчас для него в жизни самое ценное детство в Бомбее и наш дом, потому что он способен все это помнить и описать, а ты с такой горечью говорил, что он забывает, откуда он родом». «Возможно, ты права», — сказал папа. «Но теория говорит о другом. Согласно теории, он пишет об этих вещах, потому что они уже довольно далеко в прошлом, и он может объективно их оценивать. Он способен достигнуть того, что критики называют художественной дистанцией, куда не доходят эмоции». «Что ты подразумеваешь под эмоциями?» — спросила мама. «Ты хочешь сказать, что он ничего не чувствует по отношению к своим героям? Тогда как же он может так красиво описывать многие грустные вещи, если в его сердце нет чувств?» Но прежде чем папа смог начать объяснять ей про красоту, эмоции, вдохновение и воображение, мама взяла книгу и сказала, что теперь ее очередь читать, и она не хочет больше слушать теорию. Теория только все запутывает, в чтении рассказов смысла куда больше. Она будет читать, как ей хочется, а папа пусть читает, как ему хочется. Испорчены все мои книги, лежавшие на подоконнике. Там постепенно нарастал лед, чего я не замечал. А когда светило солнце, он подтаивал. Для просушки я разложил их в углу гостиной. Зима все тянется. Берта орудует своей лопатой, как всегда, мастерски. Но в ее действиях уже чувствуется усталость. Ни мужа, ни сына никогда не видно на улице с лопатой. Если на то пошло, то их вообще нигде не видно. Я заметил, что и микроавтобус сына тоже отсутствует. В холле снова запахло лекарствами. Я с радостью втягиваю воздух и жду встречи со стариком. Спускаясь вниз, заглядываю в почтовый ящик и вижу сквозь щель сине-красные полоски индийской аэрограммы с адресом, написанным безупречным папиным почерком. Дон Миллс, Онтарио, Канада. Аэрограмма. Вид почтового отправления, когда лист письма, сложенный вдвое или вчетверо, служит одновременно и письмом, и конвертом. Кладу письмо в карман и захожу в большой холл. Старик там, но не на своем обычном месте. Он не смотрит на улицу через стеклянную дверь. Его кресло-каталка повернуто к голой стене, на которой местами порваны обои. Как будто внешний мир старику уже не интересен. Он со всем этим покончил, и теперь пришла пора посмотреть вглубь себя. Интересно, что он там видит? Подхожу к нему и здороваюсь. Он здоровается в ответ, не поднимая упертого в грудь подбородка. Через несколько секунд на меня глядит его серое лицо. «Как вы думаете, сколько мне лет?» Пустые тусклые глаза. Он еще больше ушел в себя, чем мне показалось сначала. «Так-так, дайте подумать. Пожалуй, около 64. В августе мне будет 78». Но он не посмеивается с хрипотцой, просто тихо говорит. «Очень хочется, чтобы у меня не мерзли так ноги и руки». Его подбородок снова падает на грудь. В лифте я распечатываю аэрограмму. Непростое дело, потому что неровно оторванный краешек означает потерю слов. Занят этим, я выхожу и не замечаю ПЖ, стоящую в центре коридора, со сложенными на груди руками. Они страшно переругались, и те двое уехали. Я не сразу понимаю, почему она так взволнована. Что? Кто? Я про Берту. Ее муж и сын оба уехали. Она осталась совсем одна. Ее тон и поза говорят о том, что нам не следует стоять здесь и чесать языками. Надо что-то сделать, чтобы вернуть ей семью. Очень печально, отвечаю я и ухожу к себе. Представляю себе отца и сына в микроавтобусе, уезжающих от Берты, катящих по заснеженным просторам посреди зимы, подальше от матери и жены. Куда они едут? Как далеко заберутся? Ни микроавтобус сына, ни алкоголизм отца далеко их не увезут. И чем дальше они уедут, тем больше будут вспоминать. Я точно знаю. Папа с мамой прочитали все рассказы, и им было жаль, что книга закончилась. Они почувствовали, что теперь понимают сына лучше, но многое еще осталось узнать. Им бы хотелось еще больше рассказов. А ведь именно это подразумевается, когда говорят, что всю историю никогда не расскажешь, всю правду никогда не узнаешь. «О ком это ты?» — спросила мама. «Кто такое говорит?» И папа ответил. «Писатели, поэты, философы». «Мне все равно, что они говорят», — сказала мама. «Мой сын будет писать столько, сколько хочет. Много или мало. А если я смогу это прочесть, то буду счастлива». Последний рассказ им понравился больше всего, потому что там было про Канаду, и теперь они почувствовали, что знают хотя бы немного о том, как он живет у себя в квартире. И папа сказал, что если сын продолжит писать о таких вещах, он станет популярным, потому что, я уверен, там им интересно прочитать о своей жизни, увиденной глазами иммигранта. Появляется другой взгляд на вещи. Единственная опасность возникнет, если он переменится, станет похожим на них и будет писать, как один из них, утратив столь важное отличие. Ванну пора мыть. Я открываю новую банку Аякса и чищу ванну. Обычный процесс мытья в ваннах Ферош-Шабак заключался в обливании себя водой, зачерпнутой кружкой из ведра, поэтому сейчас я всегда предпочитаю душ. Я еще ни разу не мылся в ванне. Кроме прочего, такое мытье напоминает чаупати или бассейн, плескаться в собственной грязи. Но все равно ванну надо почистить. Закончив, готовлюсь принять душ. Но сияющая чистотой ванны и близость весеннего равноденствия подталкивают меня сегодня к необычному решению. Нахожу в ящичке затычку и наполняю ванну водой. Я так часто говорю о старике, но не знаю его имени. Надо было спросить, когда мы последний раз виделись, и его кресло было повернуто к голой стене, потому что он уже повидал все снаружи, и пришло время смотреть на то, что внутри. Спрошу завтра. А еще лучше найти, как его зовут, в справочнике в холле. Почему я раньше не догадался? Там будет написана только первая буква имени и фамилия, но я мог бы удивить его, обратившись к нему «Здравствуйте, мистер Уолсон», или назвав какую-то другую фамилию. Ванна наполнилась. Образ воды снова и снова возникает в моей жизни. Пляж Чаупатти, бассейн, ванна. Я влезаю и погружаюсь по шею. Очень приятно. Мутность исчезает в горячей воде, когда хлорка, или что они там добавляют, становится прозрачной. Мои волосы пока сухие. Закрываю глаза, задерживаю дыхание и опускаюсь с головой. Борюсь со страхом, лежу под водой и считаю до 30. Выныриваю, прочищаю легкие и глубоко дышу. Повторяю это еще раз. Но теперь открываю под водой глаза и смотрю, ничего не видя. Требуется все мое мужество, чтобы их не закрыть. Потом постепенно начинаю различать под водой предметы. Затычка выглядит по-другому, немного искаженно. Между отверстием и затычкой застрял волос. От движения воды он колышется и пляшет. Выныриваю, освежаю легкие, быстро осматриваю надводный мир ванной комнаты и снова погружаюсь. Делаю так несколько раз снова и снова. На мир вне воды я насмотрелся достаточно. Теперь пора посмотреть, что там в воде. В бассейне средней школы через несколько дней начнется весенний курс для начинающих взрослых. Не забыть бы дату регистрации. Короткие зимние дни теперь уходят в прошлое. Они удлинились и приобрели приличную протяженность. Я снова начал гулять по вечерам. На дворе весна, повсюду живительная оттепель. Сугробы тают, журчание воды, несущейся к водостокам. Прекрасно. Планирую купить книжку с описанием деревьев, чтобы, когда начнется цветение, научиться узнавать не только клен. Возвращаясь домой, энергично вытираю ноги о коврик, потому что какие-то люди идут следом, и хочется подать им хороший пример. Затем подхожу к доске с маленькими пластмассовыми буквами и номерами. Квартира старика находится на углу у лестницы, стало быть, ее номер 201. Пробегаю список, дохожу до номера 201, но рядом с ним нет беленьких пластмассовых буквочек. Только пустой черный прямоугольник с дырочками. Куда их вставлять? Странно. Ну, могу сам ему представиться, а потом спросить, как его зовут. Однако холл пуст. Сажусь в лифт и выхожу на втором этаже. Жду, когда загрохочут дверцы лифта. Но этого не происходит. Они открываются плавно и бесшумно. То ли Берта постаралась, то ли кому-то поручила. Сигнал для ПЖ был устранен путем смазки. Но у нее должно быть слух, как у таракана. Она уже ждет меня. Иду, посвистывая по коридору. ПЖ не сводит с меня осуждающего взгляда. Ждет, пока я перестану свистеть, потом говорит. «Знаете, что старик ночью умер?» Я перестаю рыться в кармане в поисках ключа. Она поворачивается, чтобы уйти, а я, не вынимая из кармана руку, делаю к ней шаг. «Вы знаете, как его звали?» Спрашиваю я, но она уходит. Не ответь. Потом мама сказала, «Больше всего мне понравился последний рассказ о дедушке, где он размышляет о том, что, возможно, дух дедушки и в самом деле наблюдает за ним, благословляет его, потому что, знаешь, я действительно ему это говорила. Я говорила, что помогать старому страдающему человеку на краю могилы – самое благочестивое занятие, потому что этот человек потом всегда будет следить за тобой с небес». Я это сказала, когда ему было противно смотреть на дедушкину утку, и он не мог до нее дотронуться. Не мог ему ее подать, даже когда меня не было дома. «Ты уверена?» — спросил папа, — «что ты и правда это ему говорила? Или ты думаешь, что говорила, потому что тебе нравится сама мысль? Ты же на днях сказала, что он изменяет, добавляет и переиначивает что-то в своих рассказах, но пишет так красиво, что кажется, будто все так и было. Поэтому разве можно быть уверенной?» «Похоже на очередную теорию», — сказала мама. «Но мне все равно, раз он говорит, что я ему сказала, значит, я верю, что сказала. Так что даже если я не говорила, теперь это совершенно не важно». «Разве ты не видишь», — сказал папа, — «что ты путаешь литературу и реальность? Литература не создает реальность. Литература может возникать из реальности, вырастать из реальности, сочетая, перенося, преувеличивая, преуменьшая или изменяя факты любым способом. Но ты не должна путать причину и следствие, не должна путать реально произошедшее с тем, что произошло в рассказе. Ты не должна отрываться от реальности, иначе это путь к сумасшествию». Тут мама перестала слушать, поскольку, как она часто говорила отцу, она не очень любит теории. Она достала блокнот и начала писать сыну письмо. Папа заглядывал ей через плечо и говорил, чтобы она написала, как они им гордятся, как ждут его следующие книги, и добавил: «Оставь немного места в конце для меня. Я тоже хочу вставить несколько строк, прежде чем надписывать адрес на конверте».